Глава 45. София. После ужина я честно выждала несколько часов. Сидела на подоконнике и считала, складывая секунды в минуты, а те в часы. Когда вокруг полностью стих весь посторонний шум, прошла, расстелила постель, разделась до нижнего белья, выключила абсолютно весь свет и задернула шторы. Легла под одеяло в кромешной тьме и просто уставилась в одну точку, чтобы привыкли глаза, и наблюдатели подумали, что я уснула. Выждав некоторое время, тихонечко поднялась. Прошла к заранее заготовленным подступам к камерам. С одной стороны у меня стоят стопка и книги, с другой — стульчик от туалетного столика. Быстрым движением повернула камеру в потолок. Темно? Темно. Какая разница, в какую именно точку смотреть? Да и что за мной смотреть? Я маленькая беззащитная девчонка. Понимаю, что, скорее всего, режим ночного видения там все же есть, и времени у меня мало. А вся надежда лишь на ночь, лень и недооценку пленницы. Мужики же, что с них взять? Верно считают, что мы слабые и никчемные, а еще глуповатые. Этим отлично можно пользоваться как надо. В детстве мы откуда только не сбегали с Алиской, когда родители в очередной раз представляли к нам надзор. Стасик выл, бился головой об стены и придумывал новые способы, как следить за детьми своего начальства. Быстро оделась, проверила свое оружие в виде кусков зеркала, взяла несчастный ночник, который уже неплохо себя проявил в качестве орудия самообороны, постучала в дверь. Тишина. Еще раз постучала. Тишина. Как интересно. Толкнула ее. Открыто. «Стоять!» С небольшого диванчика подскочил мужчина, но с просонку слишком медленно, за что поплатился сильным ударом по голове и мешком осел у дивана. «Большой шкаф громче падает», — брякнула себе под нос народную мудрость. «Сердце колотится, но я не даю панике овладеть собой. Потом будет и истерика, и слезы. Все потом. Сейчас быстро вниз по лестнице». Замерла, услышав посторонний шум. «Не паниковать», — напоминаю себе. Все стихло, и я бегу к двери. Сознание отмечает, что все слишком просто, и так быть просто не может. Но надежда, что я все же буду свободна, подгоняет вперед. На улице ледяной ветер буквально вышибает из меня весь воздух, больно врезаясь в грудь. Наткнулась на охрану, стоящую у ворот. И холод мигом сменился сильнейшим жаром. На этом контрасте по позвоночнику потек пот, а кожа покрылась мурашками. Свернула за угол, прижалась к стене, чтобы отдышаться. «Не увидели? Серьезно?» — колотится в висках. «Здесь точно что-то не так. Если я сбегала из дома этим же способом, меня бы уже раза три остановили». А это стоят себе спокойно, курят и разговаривают, не глядя по сторонам. Скольжу спиной по шероховатой поверхности, боясь оторваться от нее. Подсознание уже рисует картинки нашей первой брачной ночи с Эмином. Подкатывает тошнота. Но и ее я сдерживаю. Не сейчас. Сейчас я решительно иду вперед, уеду куда-нибудь подальше от всех, затеряюсь в большом мире и начну жизнь с нуля. Убеждаю себя в том, что я обязательно справлюсь, и мне совсем никто не нужен, дошла до второго поворота, ведущего, как и у отца, на задний двор. Чья-то огромная быстрая тень проскользнула по стене и прижала меня к ней крепким мужским телом, с таким родным и одновременно причиняющим боль запахом. Его ладонь зажала мне рот, а ледяные глаза смотрят с тревогой, нежностью, а еще... В них плещется чувство вины. «Чуть все не испортила», — рычит Лекс. «Отпускаю. Не ори». Киваю. Мужчина убирает руки, но тут же разворачивается, толкает меня на стену и закрывает собой. «Вы думали от меня так просто уйти?» Бархатный голос Эмина, а со стороны дома слышны приглушенные выстрелы. Я зажала руками уши. «Страшно. Как же страшно!» «Все кончено. Ты проиграл». Феликс буквально прижимает меня с собой к стене. На нем броник под курткой, и от этого становится еще страшнее. Я думала, такое бывает только в кино, но все происходящее слишком реально, чтобы в это не верить. «Ты в этом так уверен?» — ухмыляется мой похититель. У виска слышен тихий щелчок, и холодный металл прижимается вплотную к коже. «Лекс!» — хнычу, цепляясь за его куртку дрожащими пальцами. Мой голубоглазый кошмар оборачивается, оказываясь затылком под прицелом Эмина. «Да что же это?» «Люди сошли с ума?» «А теперь скажи, что мешает мне убить тебя сейчас. Уведи девушку!» Дает команду своему человеку мой персональный псих. Выстрел. Голубые глаза Феликса топят удивление. Еще один выстрел. На штанине появляется пятно крови, и мужчина оседает на колени. Мой отчаянный крик разносится по двору. Я не знаю, откуда взялись силы. Я не знаю, как я попал, не глядя. Но четкий сильный удар в пах заставил моего конвоира согнуться пополам. Его руку резанул острый осколок лезвия, и он больше не мог крепко держать оружие. Выхватила пистолет, развернулась и со слезами застилающими глаза выстрелила в ублюдка, пожелавшего присвоить меня себе. На Феликса смотреть выше моих сил. Он так и стоит на коленях, от чего-то не поднимаясь. Почему он не поднимается? «Я ведь любил тебя», — хрипит Амин, медленно оседая на землю. «Софи, что ты наделала?» Из уголка его губ течет алая кровь. Крики и выстрелы за спиной перестают иметь значение. Весь мир замирает. Меня кто-то пытается схватить, но с глухим стоном падает на газон. Трясет. Крупная дрожь не дает дышать, думать. Я даже не сразу вижу того, кто обнимает мои ладони с так зажатым в них оружием. «Я его убила?» — шепчу пересохшими губами. «Убила».